Второй завет. 30. В этом состоянии практикующий приходит к несомненному убеждению в том, что все объекты его завершающего видения на самом деле возникают из него самого. Если первый завет касается по преимуществу основы и является областью практики текчу, то, рассматривая второй завет, мы переходим к пути и связанной с ним практике тогел. Завершающее видение, то, что является в конце, это мельчайшие сферы радужного света, часто соединенные в радужную цепь и другие образования, спонтанно появляющиеся во время выполнения практики тогел. Эти видения происходят на четырех стадиях развития видения, представляющих собой кульминацию пути. За ними следует обретение радужного тела. Именно поэтому они называются завершающими видениями. Индивидуальная практика созерцания всегда соотносится с этими четырьмя стадиями. Первое – видение прямого восприятия реальности. Второе – видение развития медитативного опыта. Третье – видение полного возрастания осознания. Четвертое – видение полного истощения реальности. При выполнении практики тогел с использованием солнечного света мельчайшие радужные сферы тигля появляются сначала над практикующим. Пребывая в состоянии созерцания, практикующий с полной определенностью убеждается в том, что эти завершающие видения, то есть тигли и прочее, возникают на самом деле в нем самом, хотя и проявляются как проекции во внешнем пространстве. Они – суть манифестации нашей собственной потенциальности или внутреннего света. Все, что является нам как феномены внешнего мира в виде звуков, света и излучения, будь то результат чистого или загрязненного кармой видения, есть проявление нашей собственной творческой энергии, энергии нашего подлинного осознания во внешнем пространстве. Эта энергия возникает как свет в сердцах всех живых существ. Другими словами, присущая каждому существу внутренняя лучезарность его собственного изначального состояния, пронизывая все тело, по преимуществу сосредотачивается в области физического сердца. Из внутренних полостей сердца этот свет поднимается по тончайшему каналу, называемому кати или гладкий белый канал, и выходит из тела через врата физических глаз. Эта внутренняя лучезарность, проецируемая вовне, появляется в окружающем пространстве как нечто очевидно реальное и субстанциональное, подобно кинофильму на огромном экране со всех сторон окружающим нас. В результате мы теряемся в этом пленительном зрелище, пребывая во сне, который кажется нам объективным и реальным. Тем не менее, сам экран, на который спроецирована эта иллюзорная картина, не является твердой и субстанциональной стеной, но есть пустое пространство, истинное измерение бытия всех вещей. Все, видимое в этом открытом измерении, лишь картина, написанная кистью осознания и подобная трехмерному голографическому изображению. Человек, пребывающий в неведении истины природы того, что видится ему как внешний мир, блуждает в круговороте бытия, заблудившись в лабиринте этих видимых проекций и не зная их истинного источника. В тибетской традиции этот процесс проецирования описывается в терминах шести светильников. Первый – светильник пространства осознания. Второй – светильник телесного органа сердца. Третий – светильник гладкого белого канала. Четвертый – светильник воды глазного яблока, что может заарканить все на расстоянии. Пятый – светильник пустых тончайших сфер света. Шестой – светильник саморожденной различающей мудрости. Итак, нет ничего из проявленного вокруг нас во внешнем пространстве, что на самом деле не существовало бы в нашем внутреннем пространстве. Выполняя практику Тогел, человек обнаруживает, что саморожденный внутренний свет, присущий измерению осознания, пребывает в полости сердца, подобно пламени светильника, помещенного в пустой сосуд. Пройдя по каналу Кати, этот свет проецируется во внешнее пространство, проявляясь там в форме тончайших радужных сфер, ваджраной цепи и прочих видений. По мере развития практики внутреннее пространство этих тончайших световых сфер раскрывается, бесконечно разворачивается, и внутри них возникают видения Будд и чистых полей Будды. Поэтому и говорится о шести светильниках. Если к этому моменту внутренние загрязнения и кармические предрасположенности практикующего уже очищены практикой созерцания, эти видения будут чистыми. Если же загрязнения еще присутствуют в сознании, то они останутся результатом нечистого кармического видения, отражая реальности шести сфер сансарического бытия. Следует понимать, что Тогел не является практикой трансформации загрязненного видения в чистое, как это осуществляется в тантрической садхане посредством визуализации. Визуализация всегда требует работы ума, тогда как практикующий Тогел пребывает в состоянии созерцания, которое превыше всякой умственной деятельности. Видения возникают самопроизвольно и без усилий со стороны практикующего, будь то практика, связанная с солнечным светом, с чистым небесным пространством или с мраком темного ретрита. Главная цель такой практики – интеграция внешнего пространства, в котором возникают эти тигляс, с пространством собственного осознания. В конце концов, глиняный сосуд – разбивается и исчезает различие между содержащимся в нем внутренним пространством и внешним пространством вокруг него. Тогда наступает понимание, что свет видений, который казался внешним, есть на самом деле внутренняя светимость нашего собственного изначального состояния. Но прежде чем приступить к практике Тогел, следует очистить два собрания загрязнений и достичь определенного мастерства в стабильном созерцании посредством практики текчу, разрубающей в психическом организме практикующего всякую напряженность и скованность. Без предварительной практики текчу все видения Тогел будет ничем не лучше обычного кинофильма. Несмотря на то, что практика Тогел выполняется не в обычном сознании, но в высоком состоянии созерцания, постоянно имеется опасность возникновения привязанности к возникающим видениям. В этом случае практикующий вновь впадает в сновидения сансары, ведущие к дальнейшим перерождениям. Хотя главная абсолютная цель Тогел состоит в достижении радужного тела, уводящего за пределы сансары, эта практика является также прекрасной подготовкой к посмертному опыту барда, в котором развоплощенному сознанию предстают различные видения. Эти видения есть результат кармических следов. Вступив в лабиринт этих видений, человек попадает в свое новое перерождение. Но даже на этом этапе существует возможность освобождения посредством распознавания ясного света собственного изначального состояния. 31. Ибо поскольку собственная суть познается самим познающим, здесь нет двойственности и неведения. Это подобно тому, как человек может быть известен под многими именами, но он тем не менее приходит, когда его позовут одним из этих имен. А потому множество здесь не выходит за пределы единого обозначения этого человека. Находясь в состоянии созерцания, практикующий приходит к познанию собственной истинной природы, которая есть само осознание. Тогда созерцание видений, возникающих в процессе практики тогел, узнаются как манифестация или проекция собственной природы ума, что подобно узнаванию своего собственного лица в зеркале. Осознание Ригпа переживается без какого-либо разделения на субъект и объект, и это переживание резко отличается от состояния неведения. В нормальных условиях повседневной жизни неведение вызывает загрязненные кармические переживания и видение сансарического бытия. Но в состоянии созерцания, когда мы познаем свою истинную природу как изначальное состояние, исчезает различие между нечистым сансара и чистым нирвановидением. Зеркало беспристрастно отражает все, находящееся перед ним, как прекрасное, так и безобразное. Но эти отражения никоим образом не затрагивают природу его поверхности. Точно так же и природа ума остается незатронутой возникающими в нем отражениями. 32. В этом едином состоянии осознания практикующий приходит к несомненному убеждению, что все эти видения есть всего лишь его самопроявление. В этом едином и уникальном состоянии Ригпа практикующий открывает самопроявленность всех предстающих ему видений. Они абсолютно спонтанны, полностью совершенны в самих себе. Они не нуждаются ни в каких исправлениях, поскольку являются проявлениями светимости или энергии, присущей нашему изначальному состоянию. 33. Все сомнения разрешены напрямую. 34. Это состояние уже является освобожденным в самом себе, поскольку осознание освобождается самим осознанием. Подобным же образом, благодаря пониманию того, что это осознание попросту присуще нашему собственному состоянию бытия, все постигаемое рассудочным мышлением самоосвобождается в свое подлинное состояние. Это подобно встрече и узнаванию человека, которого знал прежде. Осознание освобождается самим осознанием. Оно по своей природе освобождено самим собой. Естественным результатом постижения своего собственного состояния бытия является освобождение всего умопостигаемого в его естественное состояние. До этого в тексте говорилось о внешних явлениях. Теперь же речь идет о процессе мышления. Едва возникнув, мысли естественно самоосвобождаются. Мы узнаем их в самый момент их возникновения, подобно тому, как узнали бы при встрече своего хорошего знакомого. Третий завет. 35. Ати. Переживание собственного медитативного опыта порождает несомненную уверенность, которая, подобно сокровищнице, наполненной неисчислимыми богатствами. Рассмотрев основание с точки зрения изначальной чистоты и путь с точки зрения самосовершенства, текст переходит к рассмотрению плода. Изначальная чистота основания и спонтанное самосовершенство пути рассматривались здесь в аспекте их нераздельности. Уверенность в изначальной освобожденности обретается как результат многократного опыта медитативных переживаний в состоянии созерцания. 36. Всякое движение мысли самоосвобождается в свое собственное естественное состояние. Это подобно сокровищнице, наполненной всем, чем только можно пожелать. 37. Переживание опыта относительно иного внешнего мира порождает несомненную уверенность, которая подобна царю Чакравартину. Развивая в себе уверенность, рожденную из личного медитативного опыта, практикующий обнаруживает, что все внутренние движения его мыслей освобождаются в их собственном изначальном состоянии, которое есть пустота. Что же касается всего прочего, то есть людей, предметов и обстоятельств внешнего мира, то по отношению к ним он уподобляется мифическому вселенскому правителю Чакравартину. Такой правитель установил свою власть на 4 великих континентах, поэтому ему не грозит никакое нападение извне. Достигнув мастерства в практике созерцания, мы можем интегрировать его с любыми внешними обстоятельствами. Это и есть дзогчен, состояние великого совершенства. 38. Это непосредственное осознание рикпа проявляется в видимых формах, которые не созданы ничем иным, помимо самого осознания, а потому оно подобно владыке 4 континентов, царю Чакравартину. Итак, внутреннее осознание непосредственно видимым образом проявляется в пространстве сначала как световые явления, а затем как ряд видений. Эти самоявленные видения не вызваны чем-либо находящимся вне практикующего. Достижение этого знаменует собой приближение завершающей стадии практики. 39. Кроме того, это осознание способно овладеть и физическими элементами, из которых построен внешний мир, что означает освобождение вторичных условий вторичными условиями, в силу чего нет необходимости опираться на иную способность помимо осознания. Далее текст переходит к обсуждению плода радужного тела, достижение которого является кульминацией 4 этапов развития видения, перечисленных выше. Всеобъемлющее состояние рикпа может овладеть даже физическими элементами внешнего мира. И поскольку это является вторичным условием достижения освобождения, нет необходимости в применении каких-либо еще средств или сил для обретения плода, каковым является радужное тело. Что же такое это световое или радужное тело? Окончательное просветление или достижение состояния Будды предполагает не только обретение всецелой мудрости и постижение истинной природы вещей, пустоты, но также и проявление всеобъемлющего сострадания, с следствием чего является умелое применение искусных методов помощи всем живым существам. Не следует думать, что Будда впадает в полное безразличие и покой. Напротив, в этом состоянии проявляется вся активность Будды, исполненная безграничного и всецелого сострадания. С точки зрения пустоты, это состояние проявляется как дхармакая, со стороны же сострадания – как рупакая. Оба этих тела или измерения бытия, дхармакая и рупакая, едины в бодхи или состоянии просветления. В системе сутры говорится о том, как рупакая достигается в течение трех безмерных кальп путем развития шести парамид или совершенных качеств доброты, моральной дисциплины, терпения, усердия, медитации и мудрости. Согласно системе тантры, рупакая достигается посредством очищения иллюзорного тела в процессе последовательного выполнения практик уровня порождения и завершения. В дзакчене же рупакая достигается при обретении радужного тела или тела света. Учитель являет это радужное тело своим остающимся в сансаре ученикам, передавая им учения и наставления, необходимые для осуществления пути освобождения. Вершиной практики тэкчу является достижение дхармакая, тогда как конечный результат тогел – рупакая как радужное тело. Вследствие успешной практики тогел практикующий обретает власть над пятью первоэлементами Вселенной, поскольку в этой практике он освобождает вторичные условия бытия самими вторичными условиями. Этот процесс был описан выше. Его можно уподобить тому, как если бы отражение узнало само себя в зеркале в качестве отражения. Подобным же образом мгновенные акты восприятия, познания элементов узнают себя в самый момент своего возникновения и в результате возвращаются в свое естественное пустотное состояние. Этот процесс известен как обращение вспять. Грубые элементы физического тела, которые на самом деле являются различными формами и уровнями проявления энергии, хотя и видятся нам как твердые субстанции, жидкости, газы и так далее, в процессе своего постепенного очищения возвращаются в состояние своей тончайшей сущности, которая в конечном итоге представляет собой разноцветный свет. Достигнув реализации этого радужного тела, ситха сохраняет свою сострадательную активность и продолжает являться в нашем чувственном мире для того, чтобы учить пребывающих в нем живых существ и вести их к освобождению и просветлению, в то время как сам он уже более не находится во власти сансары. Но несмотря на то, что он является другим в видимой форме, ситха уже полностью превзошел уровень материального мира. В силу этого можно сказать, что он вознесся, тогда как в собственно пространственном смысле он вовсе никуда не удалялся, постоянно оставаясь в непостижимом изначальном центре бытия. 40. Переживание опыта освобождения порождает несомненную уверенность, которая подобна растворению пространства в пространстве. Когда ситха достигает радужного тела, это видится так, будто его материальное тело растворяется в небесном пространстве или в чистой лучащейся радужным светом энергии. Материя трансформируется в энергию, и эта светоносная энергия остается субстанциональным носителем сознания. Радуга символизирует соединение земли и неба. Согласно тибетским легендам, первые цари древности в момент смерти возвращались на небеса, растворяя свои физические тела в радужном шнуре, выходившему у них из макушки. Поэтому после смерти они не оставляли физического тела. Лишь после того, как была рассечена эта нить, связующая их с небом, возникла необходимость строить для умерших царей усыпальницы. Ситха, однако, не восходит в физическом смысле в некоторый небесный мир, но просто возвращается в центр своего собственного существа, в свое изначальное состояние. Он пребывает в состоянии поверхности зеркала, а не отражений, которые есть иллюзии сансары. 41. Самоосвобождение в изначально чистое, незагрязненное состояние дхармата, таковости дхарм, поистине подобно растворению пространства в пространстве или растворению облаков в небе. Когда практикующий обретает реальный опыт состояния освобождения, его уверенность становится подобной растворению пространства в пространстве. В процессе обретения радужного тела практикующий освобождается в свое естественное состояние, которое есть изначально чистое, незагрязненное дхармата. Это освобождение своего собственного воплощенного тела в состоянии пространства во всем подобно самоосвобождению мыслей в момент их возникновения в процессе практики. Как уже было сказано, обретение радужного тела есть конечный этап практики тогел, а точнее высшая точка четвертой стадии этой практики, называемой видение полного истощения дхарм. Практикующий освобождается в состоянии изначальной чистоты, что подобно растворению пространства в пространстве или исчезновению облака в небе. 42. Ати. Сам напрямую освобождаешься в себе. 43. Это самоосвобождение самим собой подобно разбиванию камня камнем или затачиванию железа железом или очищению грязи грязью. 44. Единое напрямую освобождается в едином. 45. Это подобно зажиганию огня от другого огня, или вливанию воды в воду, или добавлению масла к растопленному маслу. 46. Так вновь соединяются мать и сын. 47. Поскольку эта мать, то есть основа бытия, является просто самой собой и ничем иным, пустота освобождается пустотой. Осознание растворяется в явленности. Все состояние бытия практикующего самоосвобождается напрямую, непосредственно или самим собой. Это освобождение происходит в едином состоянии ригпа. Таким образом, мать – изначальное состояние, и сын – подлинное знание или видение – соединяются в полной нераздельности. Поскольку мать, источник всего бытия, просто пребывает в своем собственном естественном состоянии, которое есть пустота, сама эта пустота освобождается пустотой, и таким образом индивидуальное сознание растворяется, интегрируясь с видимыми проявлениями. Ощущение собственного присутствия и восприятие внешнего мира растворяются в видениях, возникающих внутри радужных сфер, Буддах, мандалах и пространствах состояния Будды. Это подобно тому, как если бы мы смотрели на собственное отражение в зеркале и внезапно обнаружили себя внутри этого зеркала, смотрящими наружу. Так встречаются мать, отражающая поверхность зеркала, и сын, отражение в нем. Мы сами становимся чистым видением полей Будды, которые есть на самом деле наша собственная манифестация, а не нечто, находящееся вне нас. Мы перестаем быть периферией, становясь центром. Мать просто является самой собой и ничем-либо еще. С безначальных времен изначальное состояние есть просто изначальное состояние. И это изначальное состояние мать соединяется с индивидуальным чувством присутствия, сыном. В результате постигаешь их сущностное единство. Это состояние резко отличается от мистических переживаний света, пустоты или потери самоощущения, которые представляют собой лишь временные альтернативы обыденному сознанию. Здесь же наше индивидуальное самоощущение объединяется со всеобъемлющим измерением нашего изначального бытия Будды. Самовозникающий и самоявленный образ пространства полей Будды и мандалы, появляющийся внутри в пространстве перед практикующим, на самом деле есть лишь проекция излучений внутреннего света осознания, пребывающего в его сердце. Собственное самоощущение интегрируется с видением и целиком погружается в него, как бы становясь им самим. Материальное же тело, лишенное опоры, улетучивается, растворяясь в пространстве. Как Будда, так и наша физическая форма есть проекции изначального состояния. Но в то время, как тело является продуктом кармических предрасположенностей и загрязненного кармического видения, проявление Будды — это манифестация, присутствующая в нас незагрязненной природы просветления. С этого момента практикующий являет собой чистое видение в измерении бытия Будды, а его ограниченная физическая форма, определяемая истощившимися к этому моменту кармическими причинами, исчезает. Ее место занимает рупакая в виде тела света. Существуют три основные формы, в которых может происходить этот процесс. Первое. Радужное тело обретается в момент смерти благодаря успешной практике текчу. Физическое тело при этом на субатомном уровне становится лучающейся энергией, и от него остаются лишь волосы и ногти. Этот процесс обычно занимает 7 дней, в течение которых тело постепенно уменьшается в размерах. Второе. Тело света достигается в момент смерти средствами практики тогел, как в случае паранирваны Гарабха-доджжа. Третье. Великий перенос сознания также осуществляется благодаря практике тогел, но в этом случае нет необходимости прохождения через процесс умирания. Падмасамбхава, Вималамитра и бонский мастер Тапихрица являют собой примеры мастеров, реализовавших такой великий перенос. 48. Ати. Познаешь свою собственную сущность. Это и есть знакомство с сутью основы всего. 49. таково познание себя в собственном проявлении. Это подобно отражению собственного лица в зеркале. Познав свою собственную природу или дословно свое лицо, практикующий получает прямое введение в основу. Видения, появляющиеся в центре тигли, узнаются как собственное проявление самого себя, что подобно встрече с собственным зеркальным отражением. 50. По этой причине такая уверенность подобна встрече матери с сыном. Постигаешь, что это и есть единое состояние освобождения. 51. Поскольку видение обретает прямое освобождение в самом себе, это видение является пустотой и ясностью и постигается не иначе, как состояние непосредственного осознания, рикпа. Происходит встреча матери и сына, и этот момент узнается как уникальное состояние освобождения. Обретая прямое освобождение в свое собственное естественное состояние, это видение само по себе является пустотным, то есть лишенным какой-либо субстанции. Его качество ясной светимости узнается как рикпа. 52. Когда постигается это видение дхарм как самоосвобождение самим собой, приходит понимание, что это видение и было изначальным неведением. 53. Сансара постигается самой собой. Превосходя ее, постигаешь это превосхождение. Так неведение самоосвобождается. В тот момент, когда практикующий постигает самоосвобождение возникающих видений, он с несомненной уверенностью убеждается в том, что само их возникновение представляет собой процесс порождения изначального неведения. Следует различать две разновидности неведения. Первое – спонтанно родившееся неведение, которое экзистенциально присуще самой природе бытия. Оно является проявлением фундаментальной дихотомии субъекта и объекта, представляя собой, так сказать, изначальное заблуждение. Второе – неведение, создающее представление обо всем, которое является проявлением обманчивой активности сознания, порождающего концепции относительно природы реальности. Второй тип неведения устраняется очистительным процессом практики пути. Первый же тип гораздо более укоренен в природе реальности, а потому устранить его гораздо труднее. Это привычка к определенному способу восприятия, образовавшаяся у нас с безначальных времен. Сансара познает саму себя, то есть она возникает как осознание и освобождается благодаря ему же. Это подобно тому, как если бы ум познал самого себя в качестве ума, или если спящий внезапно осознает, что окружающая его реальность есть его собственный сон. Что же касается нирваны, то она идентична сансаре по своей природе и познается как ее превосхождение, трансцендирование. В равной мере они пусты, лишены субстанциональности и независимого бытия. Различие состоит в том, что сансара есть неведение, та или иная степень бессознательности. Нирвана же, напротив, характеризуется полнотой осознания и пониманием природы реальности. Но это знание или ведение не является результатом философского анализа, рассуждений или эрудиции. Оно есть состояние просветленного бытия. Знать значит быть. Чтобы поистине знать состояние Будды, необходимо самому стать Буддой. Таким образом, истинное знание или ведение есть освобождающее знание. Феномены, возникающие в сфере кармически обусловленного восприятия, являются по сути манифестациями неведения, заблуждениями или ложными явлениями. Познание же этого создает возможность самоосвобождения без вмешательства сансарического по своей сути мыслительного процесса. Поэтому в тексте говорится, что сансара распознает саму себя и тем самым самоосвобождается. Это подобно тому, как если бы отражение осознало себя в качестве отражения. Феномены дхармы при этом растворяются в состоянии пустоты, из которой они некогда возникли. Так сансара превосходит саму себя, а неведение самоосвобождается. 54. По этой причине истинный пример подобен очищению грязи грязью. 55. В силу открытия истинного смысла собственного состояния бытия, множественность рассудочных мыслей самоосвобождается. Так возникает убежденность, что более нет нужды ни в каком противоядии. До настоящего момента в тексте говорилось преимущественно о внешних явлениях и самоосвобождении видимого. Теперь же речь пойдет о внутреннем потоке рассудочного мышления, присущего сознанию. При обнаружении истинной сути и смысла собственного состояния бытия, то есть рикпа, дискурсивные рассудочные мысли самоосвобождаются в самый момент их возникновения, и практикующий обнаруживает, что он не нуждается в каком-либо ином противоядии. 56. Обретаешь освобождение в основе всего, а потому напрямую пребывай в этой уверенности. 57. Это подобно вливанию воды в воду или растворению масла в масле. 58. Потому это подобно змее, которая сама освобождается, без усилий развязывая узлы собственного тела. Здесь снова выражен фундаментальный принцип, содержащийся в третьем завете Гараба Дорже. Поскольку дискурсивные мысли освобождаются в состоянии основы, практикующий во всех обстоятельствах и переживаниях сохраняет уверенность в их освобождении. 59. Если же это осознание станет искать иного освобождения, его ждет разочарование, поскольку оно освобождается лишь собой, всецело пребывая в самом себе. 60. Это непосредственное пребывание в основе всего и есть основная сущностная практика. Искать подлинное осознание где-либо вне самого себя, то есть следовать потоку мыслей, разрушающих состояние созерцания, представляет собой заблуждение, состоящее в движении от центра к периферии сознания, а значит, в нарушении внутреннего равновесия. В результате ум впадает в отчаяние, и мы не можем освободиться от сансары, Если же позволить всему прямо и непосредственно самоосвободиться, самопребывающая рикпа останавливает всякое блуждание и отход от центра нашего существа. Это непосредственное пребывание в основе всего, то есть в состоянии созерцания, и есть основная сущностная практика. Этим завершается объяснение Третьего Завета, касающегося обретения плода тела света. Заключение. 61. Ати. В тот момент, когда Гарабдорша вступил в полное освобождение от страданий сансары. 62. Манджушримитра упал без чувств на землю с криком «О горе!». 63. Тогда Раланкдеба, Гарабдорже, вновь явил свою форму в сфере радужного света. Гарабдорже известен под несколькими именами. Одно из них — Виталакшема, что в переводе означает «радостный Роланг». Растворив свое материальное тело в пространстве, Гарабдорже вновь появился в небе. Его тело света было, видимо, внутри сферы радужного сияния. Такая форма называется символической. 64. И чтобы восставить Манджушримитру, даровал эти три наставления, проникающие в суть освобождения существ, наделенных индивидуальным бытием. 65. Этот последний завет спустился с неба на ладонь правой руки Манджушримитры. Он был написан чернилами лазурного цвета. 66. На свитке, помещенном в пенал размером с сустав большого пальца и вложенном в шкатулку из драгоценного кристалла. 67. Тогда Манджушримитра избавился от всех сомнений. 68. И обрел уверенность истинного понимания. 69. По этой причине эта упадеша хранилась в мандале его сердца в тайне. 70. И нектар передачи этих трех заветов, которые являются тайными наставлениями, данными в момент ухода учителя из мира, наполнял его сердце своим сиянием. Три завета были написаны на золотой бумаге голубыми чернилами, сделанными на основе раствора ляпис-лазури. Манускрипт был помещен в сосуд размером с сустав большого пальца, который, в свою очередь, был вложен в ларец из драгоценного кристалла. После этого учитель устно разъяснил значение этих трех заветов. 71. Так истинное знание воззрения было явлено подобно чистому золоту. 72. Произошло это на великом кладбище Шитавана. Кладбище Шитавана, что в переводе означает «холодный лес», в настоящее время отождествляется в тибетской традиции с Калаши, расположенным неподалеку от современной Бодхгайи. 73. Позднее эти священные тайные наставления были обнаружены в источнике реки Дантик. 74. Они являются истинным путем освобождения от страданий сансары для всех живых существ. 75. Закончена упадеша несущая мгновенное освобождение в чистых землях Будды. Здесь снова содержится упоминание о кульминации практики Тогел. На этом заканчивается дословный перевод текста, называемого «Три наставления, проникающие в суть», вместе с подстрочным комментарием, составленным переводчиком Ваджранадхой. Сарва Мангалам.